Возвещайте в народах славу Его во всех племенах, спасение Его. 1 Петра, во 2 главе мы читаем: «Новый род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Возвещать совершенство Божье. Читаем: «Я видел предел всякого совершенства, но Твоя заповедь безмерно обширна». Братья и сестры, у нас есть совершенное Слово Божие, и мы можем говорить о совершенном Боге без конца. Несколько еще дополню о служении благовестия в Ставропольском крае, в регионе. Где совершалось благовестие? В городах, селах, в топ-диспансере, в наркологическом центре, в двух детских домах, в парках среди отдыхающих, в городских парках, на кладбище, в домах неверующих родственников, среди цыган, среди мусульман, на рынках и в других местах. Как совершалось? Это и личное благовестие, и попутное, то есть когда подвозили попутчиков, попутно свидетельствовали кому-то. Библиотечное служение – это проведение евангелизационных собраний. В Невинномысском регионе было 7 выездов в 3 новых села. В Кавминводах участвуют в благовестии 7 постоянных групп. Это музыкальное участие, книгоноши и другое. Есть новый метод благовестия через СМС. То есть людям присылают стихи из Священного Писания 2 раза в неделю. По терминалам и банкоматам распространяются листовки с предложением рассылки стихов Священного Писания. И тот, кто желает, на определенный номер говорит, сообщает о своем желании. И этой же рассылкой приглашают на евангелизационные собрания. Одна сестра из принявших крещение в этом году до своего обращения читала вот так стихи из рассылки. 2 раза в неделю текст Священного Писания. Бывает, что и сами верующие подписываются на эту рассылку. Один брат еженедельно принимает в своем доме корейцев. Видимая причина – учить вместе корейский язык. А так вместе попили чай, там бывает десятки людей собираются. И беседы о Боге, собственно, евангелизационная работа. Кто-то поздравительный баннер развешивает на своем заборе. Конечно, газета «Веришь ли ты?» пользуется сегодня спросом и регулярно распространяется. Кто-то по почтовым ящикам опускает газету, а кто-то из рук в руки передает. Так вот, на одной из улиц Пятигорска, ведущей от трамвая, трамвайной остановки до рынка, идет поток людей, и стоят верующие, распространяют газету. Женщина подошла, взяла, через время возвращается с восторгом, говорит: здесь такие хорошие стихи, да их надо громко читать. И начинает людей собирать, окружающих: подойдите сюда, вот берите эти газеты, какие хорошие здесь стихи. Особенно надо читать молодежи их. Ну и у людей проявился интерес. Активно стали разбирать газеты. Рассказывают, в электричках раздают газеты. И потом понаблюдать, как люди. Ну, люди-то едут в поезде, сколько-то нужно проехать. Заглянул в вагон, все сидят с газетами, читают. Хорошо. Время проводят с пользой. В Черкесске стучит ночью кто-то в дом молитвы. Здесь раздают газеты. Я со всей душой, только я не могу открыто, а вот другим даю газету. На днях мне звонок. Я по газете звоню. Вы такой-то. А вы там-то жили. И вот оказалось, что 30 лет назад мы были соседями. А теперь этот человек начал посещать богослужение. Попала в руки газета, начал посещать богослужение. Конечно, нужно необходимо учить почтальонов, так скажем. Потому что не только раздать «возьмите, возьмите, возьмите», но хоть что-то доброе сказать, что-то в напутствие оставить, слово какое-то. Потому что один брат даже так иронично заметил: «Да я и сам могу заплатить почтальону, он разнесет газеты по ящикам». То есть благовестие – это все же нечто большее, чем просто в ящик опустить газету. Передать то, что есть у тебя. Передать знание о Боге, познание о Боге. Возвестить совершенство Божие. Есть переживание, что часть мусульман стали более настороженными. Вот такие замечено, такие переживания. Есть нужды к молитве, чтобы молодежь ревностней трудилась в деле благовестия. Даже вот здесь, если в процентном отношении посмотреть, сколько молодежи, сколько более зрелых людей, все же, наверное, будет пополам. А у нас молодежи много. Молитва о молодежи, о ревностном служении в деле благовестия. Также есть нужда к молитве, чтобы Бог благословил больше организовывать работу по евангелизации. Нужда о пробуждении мусульман, проживающих рядом с нами. И о пробуждении есть нужда цыган, которые проявляют неподдельный интерес к Богу. Вот такие нужды у нас к молитве. А сейчас брат Ванчура поделится свидетельством служения среди цыган.